Хэштег «Любимое место». Тесса Вайлет. Краш. Мэйбелин. «Да вы спятили!» — полушепотом вскрикиваю я, прижимая к губам телефон. «Ты вообще можешь представить, как я себя чувствовала, когда встретилась с ним?» «Иисусе Ганстьянс, прекрати устраивать комедию!» — слащаво болтает Уэндалл, явно жуя яблоко и беззвучно хихикая. «Ты знала, что он учится здесь, и даже не предупредила меня? Худшая из худших подруг! Хренов Гринч!» «Ты еще скажешь мне за это спасибо. Кстати, помнишь, ты проиграла мне на последней вечеринке перед отъездом из Энн-Арбор?» Останавливаюсь перед пешеходным переходом, пропуская парочку на велосипедах, которые миленько болтают, держась за руки. «К чему ты клонишь?» «Действие!» «Грохнуть банду лепреконов и украсть их золотые монеты?» Взвизгиваю я, отчего парень на велосипеде на секунду теряет равновесие, а его девушка с недовольным выражением лица поворачивается в мою сторону. «Ничего такого, мексиканская подружка. Ты всего лишь должна поставить в профиль ту фотографию, на которой ты похожа на голодного бездомного». Хихикнув, она издает мычание. «На месяц будет достаточно». «Какая же ты!» — шепотом цежу я сквозь зубы, избегая взгляда разъяренной влюбленной. «Стерва? Провались!» Сбросив звонок, убираю телефон в карман и, сделав глубокий вдох, осматриваю студенческую улицу, на которой расположены кафе и магазины с атрибутикой Йельского университета. Яркие солнечные лучи проникают сквозь панорамное стекло, обращая внимание на темно-синие свитшоты с вышитыми эмблемами хоккейной команды и на шоперы с аббревиатурой местного сестринства, аккуратно сложенные поверх витринных стеллажей. Какого черта я вообще попалась на эту благотворительную удочку под названием «Проверь малыша»? Поворачиваю голову на звук колокольчика, оповещающего об открытии двери, и замечаю атмосферное заведение с игривым названием «Пыльные книги» и «Остывший кофе», которое находится прямо на углу здания моего общежития. Сдув надоедливую прядь с лица, быстро перевязываю хвост и, перебежав дорогу, захожу в кафе. Когда я оказываюсь внутри, ноздри атакуют запах книжных страниц, свежесваренного кофе и ароматной тыквенной выпечки с кленовым сиропом. Глубоко вдыхая запахи, внимательно осматриваюсь и, заметив свободный столик в углу у тонированного панорамного окна, стягиваю рюкзак с плеч и спешу к нему. Изумрудный бархатный диван, на который я забираюсь с ногами, кажется идеальным для того, чтобы провести на нем остаток своей жизни. Стянув со спинки шотландский тартановый плед, укрываюсь им по плечи, чтобы скрыться от активного обдува кондиционера, прежде чем открыть рюкзак и вытянуть книгу, которую не успела дочитать во время перелета. Хлоя Уолш и ее душераздирающий роман «Зацепить 13-го». Сначала я скачала эту книгу на Kindle, но затем увидела великолепное бумажное издание и не смогла воздержаться от заказа печатной версии на Amazon. Примечание. Kindle — это портативное беспроводное электронное устройство для чтения, производимое американской компанией Amazon. Конец примечания. «Добро пожаловать в мир книголюбов. Что желаете заказать?» Привлекает мое внимание парень, одетый в милую футболку с книжным принтом и сокращением названия кофейни DB&CC. Примечание. Dusty Books and Cold Coffee. Перевод с английского. «Пыльные книги и остывший кофе». Конец примечания. Его светлые волосы аккуратно собраны в пучок на затылке, а в ухе красуется серьга по мотивам известного романа Джоан Роулинг. Маленький золотой снич с серебряными крылышками. Улыбнувшись, парень протягивает меню в виде старой потрепанной книги, и, выпутавшись из пледа, я принимаю его. Просмотрев несколько страниц и затерявшись в обилии выбора, закрываю книгу и убираю на стол, украшенный горящими свечами и сухоцветами из черных роз. «У вас есть фраппучино на миндальном молоке с обезжиренными взбитыми сливками?» «Конечно», — улыбнувшись, кивает он. А еще самые вкусные в мире тыквенные бельгийские вафли с шоколадной пастой, свежей клубникой и миндальной посыпкой. Хотите попробовать? Закусываю щеку, вспоминая, что в моем распоряжении не так много свободных денег, но, заметив краем глаза девушку за соседним столиком, слишком аппетитно поедающую круассан, моментально решаю, что готова оставить здесь все до последнего цента и устроиться в Коко уже завтра, лишь бы попробовать то, что он предложил. Это именно то, что мне нужно. Одарив меня очередной краткой улыбкой, блондин удаляется, а я поудобнее устраиваюсь на диване, вытягивая из кармана джинсов телефон. «Привет, это Мэйбелин и ее рубрика «Хэштег». Скучали? Хэштег этого дня — любимое место». Улыбаюсь в камеру, заправляя выбившуюся из хвоста прядь за ухо. Вы не поверите, но прямо сейчас я нахожусь в заведении «Пыльные книги» и «Остывший кофе», которая расположена на территории кампуса Йельского университета. Да, я ничего вам не рассказывала об этом, но только по той причине, что родители могли узнать эту новость гораздо раньше положенного и не позволить мне уехать. Ваш заказ. Приятного аппетита и чтения. Поставив фраппучино с высокой сливочной шапочкой и большую глиняную тарелку с вафлями, официант незаметно удаляется, а я продолжаю болтать. Вы только посмотрите на это. Переключив камеру, кладу книгу Хлои на стол рядом с эстетичным десертом и кофе. Тыквенные бельгийские вафли, любимый фраппучино, доверху облитый карамелью, и книга «Зацепить 13-го», которую я начала читать еще во время перелета. Кажется, я застряну здесь надолго, ведь не стану скрывать. Джонни Кавана украл мое сердечко. Усмехнувшись, переключаю камеру на себя и, подхватив губами трубочку напитка, делаю маленький, наполненный удовольствием глоток. «А что вы читаете сейчас? Пишите в комментариях». Подмигнув, выключаю запись, публикую видео и, отложив телефон на край стола, кусаю тающую на языке вафлю, приступая к чтению. Палома Бет. Джеймс. Попрощавшись с тренером и командой, забрасываю сумку на плечо и направляюсь в сторону выхода из спортивной арены Ingles Ice Rink, где ежедневно проходят наши тренировки. Каток Ingles, который также называют Йельский кит, является популярным местом. Он давно признан лучшим среди студенческих и одним из самых удивительных зданий во всем мире, по мнению Sports Illustrated и Architectural Forum. Он даже стал обладателем довольно престижной награды от The Wall Street Journal «Лучший университетский хоккейный каток». Его спроектировал архитектор Эйро Сааринен, выпускник Йельской школы архитектуры и создатель Арки в Сент-Луисе, а также центра полетов TWA в аэропорту Кеннеди. Эйро был нанят для создания нового хоккейного катка для своей «Альма-Матер» и справился с этой задачей блестяще. Йельский кит вмещает в себя 3500 человек, а отсутствие опорных балок и колонн обеспечивает беспрепятственный обзор с каждого места арены. Китом его прозвали не случайно, всему виной своеобразная архитектура, изящно изогнутая крыша и нависающий хвост. Сбросив сумку в кузов пикапа, достаю ключи из кармана и, сняв сигнализацию, забираюсь на водительское кресло, заводя мотор. Работа после нагрузок — не лучший вариант для мышц и силовых показателей, но у меня нет выбора. В отличие от всех остальных парней, я не будущий наследник семейного бизнеса и не уникум, чьи мозги могут принести миллионы долларов. Я простой парень, отец которого до последних дней занимался любимым делом, приносящим не так много — реставрацией потрепанных путешествиями автомобилей и старых рыбацких лодок на заказ. Сын домохозяйки, в прошлом любящий проводить все свободное время в саду за рассаживанием и опрыскиванием растений, а также в кругу единомышленников, клубе садоводства. Я вырос в классическом районе Сент-Пол, штата Миннесота, где есть всего несколько развлечений для парней-подростков. Игра в хоккей или бесполезное скитание по улицам и распитие спиртного. Конечно же, мой счет не может похвастаться несколькими десятками нулей, и именно поэтому я работаю в свободное от тренировок и учебы время, чтобы позволить себе все необходимое. Да, я определенно не обделен. У меня снова будет спортивная стипендия, крыша над головой, но после отказа играть в прошлом учебном году все было абсолютно иначе. Я жил в общежитии с парнями, изучающими естественные науки, погружаясь во мрак университетской программы, чтобы подтянуть успеваемость и не потерять все то, от чего напрямую зависит мое будущее. А также работал в кафе без выходных, дополнительно подрабатывая на полставки в доставке. «Привет, Джеймс!» — машет мне Келли, мой сменщик с ирландским акцентом. Веселый блондин с голубыми глазами, в чьем ухе постоянно сменяются серьги-артефакты по серии книг Джоан Роулинг. «Как возвращение на лед?» Пожав его руку, бросаю сумку на пошарпанные дерматиновые сиденья в помещении для персонала и стягиваю поло, вытаскивая из шкафчика рабочую футболку и брюки. Как ни странно, парень словно и не пропускал. Похлопав меня по плечу, Келли избавляется от своей формы, небрежно заталкивая ее в шкафчик, и переодевается в повседневную одежду. Если быть честным, Келли Бирн — настоящий фрик, миксующий плотные клетчатые или буклированные пиджаки, спортивные шорты, подтяжки и броги. Но что можно требовать от ирландца, который с уважением чтит традиционный стиль своего государства? Броги — это вид Оксфордов. Особые дополнительные накладки кожи на берцах, прошивка носка, места вокруг шнуровки и перфорация даже по всей длине. Это отличительная черта такой обуви. «Я всегда знал, что ты станешь хоккейной звездой. Ты хотел сказать выдающимся нападающим, забивающим шайбы без помощи рук и с закрытыми глазами?» Улыбнувшись, он щелкает пальцами, направив указательным в мою сторону. «Это я и имел в виду. Увидимся завтра, чувак. Я буду здесь до 6. «Никаких проблем. Я закончу с тренировкой в половину». «Не опаздывай. У меня свидание с миленькой кореянкой, играющей в драм-кружке и увлекающейся комиксами и аниме». Ярко улыбается ирландец, подмигивая мне. Стукнув о его выставленный кулак своим, одариваю Келли ответной широкой улыбкой, прежде чем он исчезает за дверью. Накинув лямку дурацкого фартука на шею и подвязав его на бедрах, складываю в нагрудный карман блокнот с ручкой и, выпрямив плечи, выхожу в зал. Кратко осмотревшись, я понимаю, что в заведении никого нет, но чтобы убедиться наверняка, прохожу вперед, проверяя скрывающиеся за массивными стеллажами книг столики. Черт! Судьба испытывает меня, вынуждая играть в ее идиотские игры. Ведь именно сегодня, именно сейчас и именно в мою смену за столиком сидит она. Девчонка, укравшая у меня спокойный сон. Мэйбелин Армандо Ганстьянс. Смуглая, шикарная брюнетка с мексиканскими корнями. Она держит в руках книгу с названием «Зацепить 13», которую я встречаю далеко не в первый раз. И дьявол бы меня побрал. Это вызывает на моем лице самую глупую ухмылку пубертатного подростка, впервые увидевшего девчонку в бикини. Забыв о своих обязанностях, я бесшумно подхожу к столику и усаживаюсь напротив нее. «Не знал, что застану тебя здесь с методичкой о захвате моего сердца». Брюнетка вздрагивает, поднимая взгляд поверх книги. И клянусь, когда она видит меня, в ее глазах зажигается фитиль, ведущий к взрывоопасной бочке с тротилом, который способен подорвать весь чертов мир. «Что?» «Зацепить 13», — флиртую я. «13 — мой хоккейный номер». Вытянув книгу из ее дрожащих рук, поворачиваю к себе и, откинувшись на спинку дивана, погружаюсь в чтение. «Да расслабься ты!» — взмахнул руками Гипси. «Я лишь о том, что ничего страшного, если она тебе нравится. Не начинай. Если тебя тянет к симпатичной девчонке, это вполне естественно. Прекрати! Всем плевать, если ты позовешь ее на свидание. Я серьезно, слезь с темы. Между прочим, она тоже на тебя пялится. «Заткнись, Гипси!» Собственными глазами видел. «Гипси, я сказал, заткнись!» «В коридорах и в...» «Да заткни же свой гребаный рот, Гипси!» Усмехнувшись, слюнявлю палец и перелистываю страницу, явно вызывая гнев у мексиканской красотки. Выхватив у меня книгу с недовольным шипением и вернув на прежнюю страницу, она кладет в нее пурпурную закладку и убирает в рюкзак. «Ты преследуешь меня?» Мне казалось, я поделилась с тобой новостью, что у меня есть парень. «С радостью, конфетка. Но нет». Отвечаю ей и с болью в мышцах поднимаюсь с дивана, наблюдая за ее мечущимся по заведению взглядом. «Я здесь работаю. Хочешь что-нибудь еще?» «Да», — откашливается она, возвращая теплые коричневые глаза прямо на мои. «Счет и твой график работы, чтобы больше не встречаться». «Никаких проблем». отдав ей честь как настоящий бойскаут, направляюсь к барной стойке и, выхватив салфетку из подготовленной стопки для завтрашних ланчей, пишу записку. Окончив, заворачиваю в сверток ручку и возвращаюсь к ней. «Держи». «Что это?» «График и счет». «Джеймс!» — зовет меня Эрин, наша фея сладостей. «Нужно подготовить заказы для доставки. Пинч приедет за ним через 5 минут». Клэро, feel something. Мэйбелин. Когда Джеймс уходит, я разворачиваю скрученную салфетку и читаю содержимое. Стоимость — твой номер. Постскриптум. Готов подстроить свой график так, чтобы видеться с тобой как можно чаще. Шумно выдохнув, запускаю пальцы в корни волос и зажмуриваюсь, пытаясь избавиться от навязчивого желания оставить ему свой контакт. Джеймс идеальный. Тот парень, о котором я могла лишь мечтать, но то, что произошло между нами в прошлом и наличие его девушки в настоящем, совершенно точно не позволит мне сделать этот глупый шаг. Переметнув взгляд на экран телефона, ахаю от удивления. Я просидела в кафе больше 6 часов, совсем потеряв счет времени. Отодвинув салфетку, достаю из кошелька 20-ку и, оставив ее на краю стола, быстро направляюсь к выходу. На улице уже стемнело, тусклые фонари кампуса освещают дорожки, переполненные гуляющими студентами. Все они весело болтают, смеются, пьют кофе и делают совместные фотокарточки, возможно, для того, чтобы оповестить своих друзей о возвращении в кампус или рассказать аудитории блогов о долгожданной встрече с однокурсниками. Поправив рюкзак на плече, не спеша обхожу здание, чтобы добраться до главного входа в общежитие, абстрагируясь от веселой болтовни вокруг. Я не была готова к нашей очередной встрече с Хартом и уж точно не думала, что он один из тех парней, кто совмещает учебу, работу и тренировки. Кто бы что ни говорил, но это добавляет мужчине особого шарма и мужественности. Многие парни его возраста едва ли могут приготовить себе завтрак или застелить за собой постель, настолько они не самостоятельные. Пройдя оживленный шумный холл и открыв дверь, ведущую к широкой лестнице, медленно поднимаюсь, игнорируя целующиеся на пролетах парочки. Все здесь напоминает старшую школу в Энн-Арбор, но кажется более развязным. Все те же парни в форменных бомберах футбольной команды с черлидершами, чьи юбки еще короче, чем в школе. Они флиртуют друг с другом и обмениваются слюной, даже не думая о том, что их может кто-то застукать. И это неудивительно, ведь мы в университете, и вряд ли кто-то из преподавателей вообще обратит на такое внимание, не говоря о том, чтобы сделать замечание или настучать родителям. Уступив дорогу девушке с коробкой в руках, я медленно продолжаю подниматься на свой этаж, бросая короткие взгляды на прозрачные двери, сквозь которые видно прощание родителей со своими отпрысками. Они улыбаются, крепко сжимают друг друга в объятиях и пускают слезы. Это вызывает настоящее уныние, пустоту внутри от того, что моим близким всегда было глубоко плевать на меня. Я впервые чувствую себя настолько жалкой и уязвимой. Мне еще никогда не было так одиноко, даже в моменты, когда родители не являлись на собрания или важные мероприятия в школу. Я всегда относилась к этому просто и старалась не обращать внимания на то, что у других все далеко не так. Но сейчас это чувство обострилось до отвратительного жжения в желудке и нервной пульсации в области живота. Поднявшись на свой этаж, открываю дверь и пропускаю чью-то заплаканную маму, которая бросает на меня нежный, согревающий взгляд и одаривает заботливой улыбкой. «Хорошие учебы, мисс». «Спасибо», — отвечаю ей я, опуская взгляд на свои кеды и, вытерев скопившиеся в уголках глаз слезы, быстро прохожу к своей комнате. Оказавшись внутри, замечаю беззаботную Даймонд, которая сидит точно так же, как и при первой нашей встрече. Она снова читает, оставляя пометки карандашом, и клеит цветные стикеры у корешка книги, прикусывая губу и подергивая ногой в такт играющей в наушниках песни. Подняв голову и заметив меня, Квин улыбается и, отключив музыку, откладывает наушники на край кровати. «Привет, Мэйбелин!» «Привет!» — подавленно улыбаюсь я и машу ей рукой. «Как первый день в кампусе?» Пожав плечами, прохожу к своей кровати и, расшнуровав кеды, забираюсь на нее с ногами. Побывала в кафе, пыльные книги и остывший кофе. Очень миленько. «Обожаю это место!» Там готовят самые вкусные тыквенные вафли и мой любимый дабл-дабл. Примечание. Дабл-дабл — кофе, в котором две порции сливок и две порции сахара. Это оригинальное канадское сленговое словосочетание. Его очень часто заказывают в одной из самых популярных местных кофеен под названием Tim Hortons. Конец примечания. Выдержав паузу, я прикусываю язык, чтобы не задать вопрос, который крутится у меня в голове. Но моя нетерпеливость берет надо мной верх. «Ты знаешь, кто такой Джеймс Харт?» Посмотрев на меня, Квин облизывает губы и кивает. «Его все знают. Джеймс — местная хоккейная звезда. Он был одним из лучших нападающих бульдогов в прошлом сезоне, пока не случилось кое-что ужасное с Сэмом Уайлдером». «Сэм Уайлдер», — повторяю за ней. «Что с ним произошло?» Распустив хвост, затягиваю резинку на запястье и начинаю заплетать волосы в косу, параллельно наблюдая за Даймонд, которая неловко теребит край широкого аргайлового жилета. В прошлом году футбольная команда устроила вечеринку прямо посреди недели в честь своей победы над Дьюком в плей-офф. Это не было обычной тусовкой, больше напоминало карнавал Марди-Гра, но проходящий в кампусе университета. Ну, знаешь, тематические костюмы, грохочущая музыка, переполненные студенческие улицы. Молча киваю, наблюдая на ее лице заметное волнение. В ту ночь многое произошло. Одна из чирлидерш сломала ногу, неудачно спрыгнув в бассейн с балкона второго этажа дома футбольного братства. Кто-то из баскетболистов попал в сводку новостей из-за снесенного гольф-каром пожарного гидранта. Но это все было сущей ерундой, в отличие от смерти студента, у которого остановилось сердце прямо в разгар вечеринки. «Святая Мария», — зажмуриваясь, шепчу я. Это и был Сэм. Но как? Если верить информации, которую рассказала профессор по этнической литературе миссис Конуэлл, в крови Уайлдера были обнаружены запрещенные вещества, явно поспособствовавшие его смерти, а еще, сделав паузу, она переводит взгляд на окно. Кажется, ему был противопоказан спорт, но его родители подкупили комиссию, чтобы он смог продолжить играть в хоккей. Разве это возможно? Честно говоря, я не знаю, правдиво ли это. Может, просто очередные слухи, которые здесь далеко не редкость. Вздрогнув, я делаю глубокий вдох и, перевязав кончик косы, поднимаюсь с кровати, чтобы наконец-то разложить в шкаф одежду из чемодана. «Ты хорошо знала Сэма?» Повернувшись в ее сторону, выгружая вещи на кровать. «Нет, мы с Уайлдером не общались, но вместе посещали кафедру американистики каждый вторник. Курсы обсуждения этнической литературы вела как раз миссис Конуэлл. Сэм был отличным парнем, знаешь...» На ее губах появляется нежная улыбка. «Мы часто противостояли в дебатах касаемо социальной справедливости и равенства. Уайлдер считал, что авторы, не принадлежащие к определенной этнической группе, не должны писать о представителях этой группы, так как это может привести к неаутентичному изображению и укреплению стереотипов. Но я настаивала на том, что если автор проводит тщательное исследование, то имеет полное право. Мы никогда не сходились во мнении», — усмехнувшись, Даймонд облизывает губы. «Мне нравилось проводить время с Сэмом, пускай и таким странным образом. Но как это связано с Джеймсом?» — непонимающе спрашиваю я, пытаясь разложить по полкам в своей голове все то, о чем она рассказала. Уайлдер и Харт были лучшими друзьями. Они вместе приехали из Сент-Пол и также вместе прошли отбор в хоккейную команду. Эти двое были неразлучны. Многие даже думали, что они не друзья, а родные братья, и я в том числе. Сейчас, сжав в руках телефон, Даймонд что-то усердно ищет. «Вот!» Подойдя ближе, она поворачивает экран в мою сторону, и я приоткрываю рот от удивления. Джеймс и практически его точная копия с небольшим количеством отличий. Разные прически и одежда. Парень на фото мило ухмыляется, тормоша кулаком волосы Харта, который совершенно точно задорно смеется. «Джеймсу пришлось нелегко», — сглатываю я. «Я думаю, он все еще страдает». Холодные мурашки пробегают по коже. На секунду я представляю, что бы я ощутила, если бы не стала Ханны, сумасшедшей блондинки, посланной из ада для того, чтобы жизнь окружающих ее людей не казалась сахарной ватой. Вытянув из кармана телефон и открыв переписку с Уэндалл, быстро печатаю сообщение. «Мэйби Ли. Прости меня, Ханна. Я тебя очень сильно люблю. Литл Уитч. Ты уже поставила мою любимую фотографию на аватарку? Дьявольская сучка. Мэйби Ли. Забираю свои извинения и признания в любви обратно. Иди к черту!» «Это твоя подруга?» — с интересом спрашивает Куин. «Приспешник Люцифера в девчачьем обличье», — отвечаю ей я, не отводя взгляда от трех точек у никнейма Уэндалл. «Литл Уитч, готовишься к завтрашней вечеринке? Надеюсь, ты не собираешься надеть на себя обед безбрачия и маску свежеиспеченной Нью-Хейвенской стервы, ведь есть вещи, которые идут тебе гораздо больше», — подмигивающий смайлик. «Например, та ужасная клетчатая юбка, еле прикрывающая твой огромный мексиканский зад». Приподняв бровь и отодвинув телефон от лица, смотрю на стоящую рядом Куин. «Завтра в кампусе вечеринка?» «Ага, хоккейная команда объявила о ней сегодня в университетском чате». «И ты молчишь?» — недовольно фыркую, отбрасывая телефон на подушку. «Мы идем!» «О, нет, прости, Мэйбелин, я не хожу на вечеринки». Опустив взгляд, Даймонд пожимает плечами и возвращается обратно на кровать. Дурацкая затея. «Не ходила», — поправляю ее я. «Не ходила, пока в твоей жизни не появилась сумасшедшая соседка, которая не даст тебе умереть от скуки». «Мэйбелин, это очень плохая идея». «Плохая идея — это торчать в четырех стенах в самые лучшие годы своей жизни». «Мне нечего надеть», — пытается избавиться от меня Куин. Осмотрев вещи на своей кровати, я замечаю небесное платье в пол, которое совсем недавно мне прислали для рекламы. Свободного кроя, с длинными рукавами клёш и глубоким вырезом на груди. «Это не проблема». Взяв шелковую ткань в руки, я поворачиваюсь к Даймонд и, прикрыв один глаз, присматриваюсь к сочетанию цветотипа ее кожи и оттенку платья, пока она растерянно прикусывает губы и расширяет глаза. «Идеально!»